это было. Но Меркулов, безусловно, понимал ситуацию не хуже меня, однако вопросов не задавал. Так что это я вам здесь плету? Ой, при чем тут все это? И Виктория вдруг заревела в голос. Слезы смыли остатки косметики с ее лица, оставив синие пятна вокруг глаз. Да из-за бабы его убили, из-за бабы. Я даже поперхнулся дымом от неожиданности. А Меркулов, весь напрягся, взял Ракитину за руку и настойчиво так спросил. Из-за какой бабы, Вика? А это у него надо было спросить, из-за какой? Да мне эти его шлюхи вот здесь сидят. А им разве Виктор был нужен? Его деньги и подарки из-за границы им были нужны. Сучку свою с кем-то не поделил. Вот и все. Мне за свою жизнь цветка не купил. А этой балерине корзины роз посылал. Какой балерине, Вика? Успокойтесь. Успокойтесь, Виктория Политовна. Какой балерине? Меркулов придержал руку Ракитиной и тихо, но упорно настаивал на ответе. Но я видел, что это дохлый номер. Виктория впала в невменяемое состояние. Она твердила одно и то же. Корзина роз, мне ни цветка, ни букетик, а ей, ну, корзины. Из своей комнаты выглянул встревоженный Леша. Меркулов поманил его указательным пальцем. «Попробуй успокоить мать, Алексей. Ей-богу, ей сейчас не сладко. Не беспокойтесь, Константин Дмитриевич. Мама у меня все выдержит», — опять сказал Леша, как и тогда в морге. «Давайте я вас провожу». Мы оделись и, тихо прикрыв за собой дверь с позолоченной табличкой «В.Н. Ракитин», вышли из квартиры. Из-за двери все еще слышался ослабевающий голос Виктории Ипполитовны. «Слышишь, Лешка, не цветочка!» В сгустившихся сумерках моросил противный дождь. Мы вышли из ракетинского небоскреба, обогнули витрину гастронома, за толстым стеклом сверкали глазурью гигантские окорока, таращили глазки тетерева, осетр с акулой величиной величаво взирал с огромного блюда. Очень противно было смотреть на всю эту несъедобную бутафорию, когда в магазинах не достать и селедочного хвоста. Мы спустились по ступенькам к тротуару и пошли к троллейбусной остановке на Садовое кольцо. Внезапно Меркулов остановился и вытащил из кармана шинели какой-то бумажный комок, расправил его, сделав несколько шагов к фонарю. Это был листок, вырванный из школьной тетради. Крупным детским почерком было написано: «Ее зовут Валерия Приянова». Меркулов остолбенело смотрел на меня и сказал: «Леша, это Леша». Меркулов поискал глазами телефон и, обнаружив его на углу Садового кольца возле будочки чистильщика обуви, быстро направился туда. «Соедините меня с Романовой». «Шура, привет, снова Меркулов. Еду к тебе со стажером. Пока выясни все о Валерии Куприяновой. Она балерина. Балерина. Как найдешь, вези к себе на Петровку». Начальник второго отдела МУРа Шура Романова встретила нас как дорогих гостей, сходу заставила выпить по капельке тонкому 250-граммовому стакану водки и закусить ириской. Меркулов принял стакан шутя, только кадык заходил на шее. Я принимал свою капельку в три приема со стоном и позывами возврата, перепугав этим Шуру насмерть. Она бросилась к сейфу за НЗ, неприкосновенным запасом неженских огурчиков в нераспечатанной банке, предназначенных для закуса одному лишь начальнику МУРа. Подполковник милиции Александра Ивановна Романова вылитая императрица Екатерина II, только в милицейской форме, невысокая, ширококосная, с волевым подбородком и удивительно молодыми васильковыми глазами. Она единственная женщина в Москве, начальник отдела уголовного розыска. Ей и поручено разыскать убийц по нашему делу.